приехали, машина-терапевт. Будущее наступило, старик. Новая минута тишины была куда более комфортной, чем раньше. К тому же я смог довольно задорно разорвать на куски пару дроидов, устроивших на нас засаду. Но это мгновение комфорта подошло к концу, и в следующем зале нас встретила новая толпа жуков и дроидов, которые изо всех сил строили нагромождение баррикад, пытаясь хоть как-то нас задержать. Пинком ноги я опрокинул их хрупкие поделки, выбивая вместе с завалом и десяток самих строителей, которые сломанными куклами разлетелись по помещению. «Сэм, возможно, вам стоит начать использовать куда более мягкие способы нейтрализации противника», с сомнением спросила рабодевушка, выводя на экраны переломанные тела ямрийцев. «Мне кажется, вы получаете от этого слишком много удовольствия». «Ха-ха-ха, Авина, Авина, Авина, ничего ты не понимаешь в мужчинах и в особенности в адских десантниках». Подбросив пулемет в воздух, одной рукой перехватываю его за приклад и на манер дубины отправляю в полет какого-то пирата, который прятался неподалеку. Приставив ладонь ко лбу, провожаю взглядом пиратскую погонь, от которой осталась лишь куча дерьма в виде ошметков на стене. На губах против воли расползлась жестокая усмешка. Иногда нам просто необходимо немного ультранасилия. Сквозь резкий запах горелого металла и сыпучего дыма мы пробирались в ангар. Идя впереди остальных, ведя за собой уцелевших членов экипажа, я старался не думать ни о чем, кроме поставленной задачи. Каждый шаг отдавался глухим эхом в моем сердце, а скрип бронированных дверей, которые закрылись за спиной, казался предвестником неизбежного. Я знал, что за нами, как голодные хищники, следуют орды врагов, дроиды, пираты, чудовища из глубин космоса, поганые падальщики, накинувшиеся на поверженного толпой гиганта. Пальцы до хруста сжались в кулак. Как бы я хотел посмотреть на рожи этих проклятых уродов, когда наш флот снова вернется на орбиту. Хотел бы я застать тот момент, когда их треклятые лоханки разметают огонь правосудия и других судов. Но скорее всего этого мне уже не застать. Оглядевшись по сторонам, подгоняю последних и отстающих, чуть ли не силой загоняя их в дальний угол, заставляя укрыться и не мешаться под ногами, пока оставшиеся в живых десантники будут готовиться к своему последнему бою. И все понимали, что эта битва все, что у нас осталось. Здесь, в этом тесном и угнетающем пространстве, я видел страх в глазах тех, кто доверил мне свою жизнь. Они боялись, держались, пытались бороться с эмоциями и накатывающим волнами страхом, но каждый раз то одни, то другой срывались и позволяли мерзкому и липкому чувству ужаса поглотить их. Пока я обходил своих людей, взглядом фиксируя каждый вздох, каждое дрожание тела, меня переполняло чувство безысходности. Они были потрепаны после боев. Среди раненых я различал тех, кто потерял своих близких. Сколько же знакомых лиц было среди тех, кто скончался от ран, даже достигнув этого ангара, и сколько еще будет мертвых, что не смогут пережить ближайшие часы из-за отсутствия медикаментов и должного ухода. Тела убитых, подруг, друзей, собратьев по оружию, лежали как напоминание о том, что мы на краю. Глаза трудящихся, над перевязками раненых, щипали слезы, и я, как и другие десантники, уже ощущал их подавленность. До этого мрачного момента они управлялись надеждой, которой постепенно становилось все меньше. «Арком, ты повел их в бой, и теперь смотри, что с ними стало. Ты не успел защитить своих людей, и кто, как не ты, должен за это отвечать?» Этот вопрос гнездился в моем сознании, и я старался отогнать его, как назойливую муху. Я должен быть сильным для них. Мой строгий, суровый вид – это мой панцирь, способный скрыть ту боль, что терзала мою душу. Под тяжелой броней, зычным и холодным голосом, я прятал зачатки переживаний. Не за себя, а за всех остальных. Адский десант стал для меня тем, что на Мандалоре называют кланом, семьей. И вил того, как я не в силах защитить их. Дерьмо. Но больше всего, мне было невыносимо думать о Сэме. Мой друг, мой командир, остался по ту сторону двери, когда мы наконец-то достигли своей цели. Пропал по дороге вместе с эскортом и охраной, которую я к нему приставил. Погибли все до единого, и только парочка маячков в броне бойцов показывали, что они остались в коридоре пару сотен метров назад. Я знал, что он боец, не такой, как все, и что он сделает все, чтобы выжить. Однако мысль о том, что он может быть мертв, не отпускала меня. «Это твоя вина, Арком, что ты не защитил его. Почему ты не ушел за ним?» Я пытался прогнать эти жестокие обвинения от себя, но они снова и снова возвращались, как натужное эхо в моем разуме, подтачивая волю и уверенность в собственных силах. Не время для этого, пора сосредоточиться, осмотреть обстановку. Мы приготовились к бою, и мне нужно было взять на себя роль тактика, используя тот опыт, что получил за годы службы и борьбы на полях сражений. В этой последней битве, на этом корабле, мы должны стать одним целым. Связка из мести за мертвых вкупе с нашей решимостью противостоять этому дерьму. Но в глубине души я все же понимал, любого тяжелого удара может быть достаточно, чтобы не оставить ни шанса. Пока мы распределяли оружие, отхожу в сторонку, поправляя шлем и проверяя все крепления. Это был мой щит, не только металл, но и скрывающая эмоции оболочка, которая помогала мне не сломаться. Каждый момент ожидания был как острие ножа, вонзающееся в мое сердце. Я знал, что в этой битве могу все потерять, но также я знал, если понадобится, то отдам свою жизнь за этих людей. Не допущу, чтобы мои сомнения транслировались на них. Я больше не был просто мандаларским командос, уже давно нет. Теперь я командир, адский десантник, один из замов главкома, и только я решал, как сражаться до последнего дыхания, даже если эта цена будет дорогой. Для всех нас идут. Дверь сотряс сильный удар, переполошив всех в ангаре. Громоподобные толчки разносились по округе, эхом отражаясь от стен, заглушая панические крики, мой командирский голос и топот сабатонов солдат. Выжившие солдаты выстраивались напротив двери, приготовившись продать свою жизнь подороже, а рядом с ними вставали немногочисленные ополченцы и члены экипажа, которые нечасто брали в руки оружие. Почти сотня стволов оказалась нацелена на широкий проход, за которым что-то явно происходило. Слышалась стрельба, грохот, каждый удар сотрясал стены или двери. «Двачевски, я хочу знать, что происходит на той стороне». «Вас понял, сэр». Не добившись понимания, тыкаю пальцем в экран около двери. «Иди и посмотри, что на наружной камере, кретин». «Ну это мы легко сделаем». В развалочку, явно не испытывая никакого страха или сомнений, образцовый в глазах Эльтмана десантник начал возиться в экран, медленно тыкая пальцем в сенсорную панель. «А какой пароль?» «Ну, точно идеальный солдат, бесстрашный, преданный и тупой, как пробка». Несколько секунд ушли на то, чтобы самому подобраться к панели, несмотря на недовольный ропот сержантов и его личного отряда. Упрямый Цвай вообще встал рядом, и это несмотря на дыру в животе, на которую потратили немногочисленную бакту. «Так, Ред, Грин, или Ред, Грин, Ред, ХМ. Вбивая пароль, в уме скрестил пальцы, а то не делай это, когда морально дерешь своего солдата, а потом сам также обсираешься, авторитец. Готово, так и что тут у нас, твою мать? Погнали, Ави, свобода не ждет». На полном ходу, врезаюсь в клона Магнуса, который командовал всем этим парадом из уродов и отребья, собравшимся вместе. Моя нога сломала хребет гиганта и впечатала его грудью в бронированную дверь ангара, которую эти идиоты пытались вскрыть или взломать. Неважно, за демократию. Выставив руки в стороны, раскручиваюсь, тем самым раскидывая всех собравшихся рядом. Изломанные куклы сбивали своих товарищей и мешали подойти ко мне самым прытким и резвым. Но это было только начало. Загрохотал пулемет. Отталкиваясь от стен, скользя по металлическому полу, я скакал между наседающих орд противника, собравшего здесь все свои силы. Руки шагохода окрасили в красно-зеленый, по груди стекала смазка дроидов, а под ногами хрустели кости и стальные детали, задорно искря всякий раз, когда на них обрушивался весь вес моего могучего тела. Питернса выстреливает перед глазами. Я хватаю ямрийца в полете и сдавливаю его хрупкое тело, после чего ударом кулака отбиваю выпад очередного дроида, пытавшемуся забраться по моей ноге. Но мощь вины настолько высока, что тело маленького робота разлетается на куски, и только его голова, все еще зияющая алыми глазами, продолжает следить за мной, пока я уже срываюсь к следующим целям, так удачно вставшими рядом. Взмах пулеметом, и целая горсть дроидов улетает вдаль. Удар ногой, и тело ямрийца кувырком отправляется в полет. Джеб, прибежавшему на звуки боя клону Магнуса, и я, как настоящий дикарь или чертов орк, забивая гиганта своей высокотехнологичной пушкой, словно это обычная палка, сминая его проклятый, уже успевший меня заебать шлем, с наслаждением вслушиваюсь в раздающийся полустон-полувсхлип, который резко обрывается, когда последний удар пробивает шлем и выпускает наружу содержимое этой тупой черепушки. «Подходите! Еще! Свобода!» Перехватив пулемет двумя руками, оставляю его на уровне бедра и зажимаю гашетку на полную, позволяя орудию показать всю свою мощь. Тяжелые гильзы проливным дождем посыпались на пол, словно звон сотни колоколов, они гремели не хуже выстрелов, внося еще больше хаоса и вакханалии. Дело перегревается. Системы Авины предупреждающе мигают желтым, говоря, что подобная затея опасна. Плевать, руки шагохода едва справляются с отдачей. Роторы крутятся все быстрее, увеличивая скорость подачи ленты. Скорострельность растет, снаряды уже льются сплошным потоком, пробивая поломанные стены корабля и оставляя от убегающих врагов только кровавые ошметки. Лазерные роторы на плечах давно перестали стрелять, пустив всю энергию на компенсацию отдачи и попытки устоять на месте. Ха-ха-ха-ха, мой безумный смех разносится по кораблю, сквозь динамики боевой машины, сквозь прочную броню Титана. Он уходит все дальше, настигая тех немногих, кто может его понять и осознать. Жуки, дроиды, пираты. Они все бегут, бегут, пытаясь спастись. Я не помню, в какой момент прекратил стрелять. Вот я, заливаясь восторгом, поливаю все вокруг из пулемета, а в следующий миг желтые и красные цвета экранов сменяются на привычный синий, а пулемет отправляется в магнитный захват на спине. Сглотнув вязкую слюну, отчетливо понимаю, что крайне хочу пить чего-нибудь фруктового, желательно с какой-нибудь далекой задрипанной планеты. Развернув робота, подхожу к двери ангара и выстукиваю начало гимна десанта, после чего открываю кабину Авины. Выглянув наружу, смотрю прямо в нависающую надо мной камеру, которая каким-то чудом уцелела и не превратилась в шлак, как все остальное в предбаннике. Арком, надеюсь, ты еще жив, мандалорская рожа. Я хочу коктейль из фруктов с пантеры, со льдом и без всякой мерзкой алкашки. Выпрыгнув на подставленную шагоходом руку, продолжаю свою импровизированную речь. Я уже внутри открывшего двери ангара, слушающим меня со всех сторон восторженным людям, собравшимся вокруг Авины. И где мой херов-флот, который я собирал столько лет? И дайте мне уже новый шлем, этот пропах блевотой, кровью и бактой. Глава 88. Учитель. Преклонив колено, сенатор от сектора Чоммильшив Палпатин нацепил на лицо самую дружественную улыбку, надеясь сгладить плохие новости собственной уверенностью и бравадой. У меня неприятные вести. Представляю, кивнув головой на голоэкран, висящий на ближайшей стене, Дарт Плыгас, в миру более известный под именем Хива Дамаск, разлил два бокала дорогого куратского ликера. Я смотрел новости. Отлевитировав бокал Палпатину, Муун уселся в свое кресло в глубине комнаты, откуда внимательным взглядом следил за учеником, провожая каждую мелочь в его образе долгим взглядом. Владыка Ситх выглядел безмятежным, и даже фирменный признак ярости, золотые глаза сильного пользователя темной стороны силы, ныне лишь слегка отдавали желтизной, и это выбивало из колеи. Шиф незаметно сглотнул вязкую слюну, уже представляя ту перечень пыток и унижений, которые ему придется пережить после своего доклада. Это фальшивое спокойствие говорило ему куда больше, чем любые слова, крики или удары. Плыгас был в ярости, в настоящем бешенстве, которое удавалось сдерживать лишь благодаря мастерству в медитациях и опыта в использовании силы на собственном теле. Палпатин однажды уже был свидетелем подобного, и он не хотел переживать весь тот парад боли вновь. Несколько наших сподвижников и союзников в Сенате оказались в заключении. Спрятав ладони в рукавах, где сразу же ухватился за рукоятку меча, Шиф начал свой рассказ. Настоящая лавина обвинений и арестов прокатилась по структурам союзных нам сил. Многие из тех, кто разделял наши идеи и взгляды на будущее галактики, оказались за решеткой или убиты при сопротивлении при аресте. Не отводя взгляда от бокала в своей руке, Шиф продолжал говорить, тем не менее все его внимание было сосредоточено на окружении, ибо Набуранец ожидал нападения в любой момент. Целая сеть наших осведомителей во внешнем кольце оказалась раскрыта, и ныне джедаи наносят удар за ударом, словно обезумевшие, преследуя каждого агента или связанного. Все же, решившись отхлебнуть немного ликера, Палпатин с наслаждением выдохнул. Потрясающий мягкий вкус, вкупе с горячительным эффектом, прокатились по пищеводу, даря заряд бодрости и эндорфинов. Краем глаза сенатор от Набу отметил понимающий кивок своего учителя, который, видимо, одобрил его эмоции по поводу напитка. Тени носятся по всему внешнему и среднему кольцу, без вопросов рубя всякого, кто запятнал себя с пользователями темной стороны или преступным миром. Пиратские бароны, сенаторы, дипломаты, директора корпораций, военные. Учитывая то обилие грязи, которое вбросили в Галанит, сейчас Сенат будет закрывать глаза на любые проделки джедаев. Взболтав напиток в бокале, Дарт Плыгас перевел задумчивый взгляд в окно. Вена на его шее на миг вздулась, но мгновение спустя Ситх взял себя в руки и вновь заговорил спокойным и пугающим тоном. «Это провал, ученик. Нам нанесли удар, который мы не смогли сдержать и предотвратить». Бокал в руках Муна треснул, разлетаясь на осколки. Темная, бурая кровь Ксеноса смешалась с напитком, но тот даже не обратил на это внимания, продолжая смотреть вдаль, за горизонт. Долгие годы подготовки, великий план, мечта и цель многих поколений учения Бейна. Все это ныне находится под угрозой. Морозящий душу шепот пронесся по помещению. Темная сторона сгущалась вокруг, шелестя тысячами голосов на краю сознания. Она насмехалась, провоцировала, ярилась, предлагала и обещала. Все сразу и в то же время ничего. Лишь бы старый Муун позволил эмоциям взять верх над собой, но страшного не произошло, и Дарт Плагас вновь заговорил, после томительных минут молчания. Некто истине, прячущийся за силуэтами других. Я знаю, что наш враг где-то там, и это не наивные и глупые джедаи, не сенат с гнилой республикой или кто-то еще. Нет, это враг-игрок, такой же, как и мы. Ухватившись длинными изящными пальцами за подбородок, Муун прошелся по комнате, проговаривая мысли вслух. Игнорируя замешательство и приподнятые брови ученика, Хива Дамаск полностью ушел в себя. Он знает о нас, знал, куда побольнее ударить, чтобы мы залегли на дно, чтобы наши дела встали, а великий план приостановился. Новый бокал вылетел из серванта. Вырезанный цельным куском из хрусталя, он плавно опустился в руку Муна, чтобы секунду спустя наполниться наполовину. Месяцы, годы, а может и десятилетия мы будем вынуждены ждать и откладывать наши замыслы, пока джедаи и республика не успокоятся в поисках врагов. Возможно, тогда стоит сосредоточиться на других направлениях. Скромно подав голос, Шиф расплылся своей лучшей улыбкой, которую только мог изобразить. Политика, капиталы, законопроекты, ХМ, действительно. Замерев, Дарт Плыгас окинул ученика взгляд полным смеси эмоций. Там было столько всего, что даже столь опытный и матерый политик, как Палпатин, не понял и половины. Ты хорош в этом, ученик, вот и займись этим. Пока что, я же, раз у нас выдалось столько свободного времени, погружусь в свои исследования. У меня намечается прорыв. А что по поводу нашей маленькой арканейской зверюшки? Сдается мне, что он принимал непосредственное участие во всем этом хаосе. П.Ф., конечно. По-плебейски фыркнув, Хива отпил из бокала, и впервые на его лице появилась улыбка. Зета Магнус мнит себя великим игроком и созидателем нового, но у него даже не хватает мозгов, чтобы понять о собственной участи в этой глобальной игре. Думаете, наш новый противник стоит за ним? Абсолютно уверен. Та ситуация с флотом Катаны, накаливание обстановки во внешнем кольце, мелкие войны с наемниками и союзами планет, и теперь это информационная бомба, которая под давлением перечисленных выше аргументов вынудила Орден действовать решительно и отправить множество своих рыцарей во все уголки республики. Похрустев пальцами, уже успевшими зажить после порезов стеклом, Муун придирчиво осмотрел руку и после довольного хмыка продолжил говорить. Но Магнус слишком глуп, агрессивен, наивен и искренне считает себя гением. Его куцых мозгов не хватит, чтобы провернуть подобное. Значит, следует натравить кого-нибудь на Зету, чтобы он раскрылся, а после захватить его и допросить. Наемники, орден, корпус юстиции. Перечисляя варианты, Шиф видел сомнения в глазах учителя, а потому быстро замолк. Без толчка они не справятся, а нам нужно поменьше привлекать внимание. Верно. Одобрительно кивнув, Муун, кажется, медленно возвращал себе расположение духа. Но есть у меня один вариант. Нажав пару кнопок на сенсорной клавиатуре, Хива открыл сводку новостей, в которых показывались корабли Торговой Федерации, ныне властвующие над большинством торговых путей галактики, кроме Востока и Юга Республики. Пара секунд размышления, и лицо Палпатина озарила понимающая улыбка. «Предлагаете натравить торгашей на клан Баобабов?» Подойдя ближе, Шив задумчиво растер ладони в рукавах своего парадного костюма. «У Зеты какой-то ярый конфликт с наемниками, которые сотрудничают с этим кланом. Верно, его импульсивность сыграет нам на руку. Пока торгаши выясняют отношения между собой, он не сможет устоять и точно попытается ударить по». Вчитавшись в название, Плыгас припомнил, что уже не раз слышал название этой организации, властвующей на востоке внешнего кольца, адскому десанту. Тут-то мы его и прихватим. Можно заодно втравить туда и орден, Пускай ищейки джедаев рыщут там, отвлекаясь от нас и великого плана. Хорошая идея. Отсалютовав бокалом, Плыгас еще какое-то время обсуждал с учеником нюансы и детали. Но спустя полчаса разговоров он постепенно затих и уже молча погрузился в собственные мысли. Устав ждать, Палпатин подал голос, надеясь, что этим не сделал хуже. «Я сделаю все в лучшем виде, мастер». Склонившись, Шив дождался, пока его учитель взмахом руки разрешит ему уйти, и только оказавшись за пределами дома, на пассажирском сиденье своей яхты, он позволил себе устало выдохнуть и улыбнуться. «Прошло лучше, чем я боялся. Да, великий план сдвинулся на неопределенный срок. Множество их помощников, информаторов, боевиков, исследовательских центров, вкладчиков и политических союзников оказались под угрозой. Но все это мелочи. Судьба галактики решается здесь, в красочных и ярких залах Сената, на банкетах, где каждое блюдо можно с легкостью обменять на корвет хорошей модели, на балах и в театрах, мрачных кулуарах, где жадные, похабные и мерзкие сенаторы распоряжаются судьбами триллионов. И раз уж выдался шанс, Шив посвятит всего себя политике, а все остальное, с этим он разберется как-нибудь потом. Все еще ощущая во рту вкус куратского ликера, Шив с опозданием понял, что это был намек на смешка в сторону его шпионских талантов. Ведь помимо кучи грязи про Сенат, правителей и крупных дельцов, республика сходила с ума и от других новостей. Например, от яркого и красочного объявления, которое верфи Куата ныне вкидывают в Галанит, предлагая всем желающим посетить их открытую выставку, на которой они представят новый боевой корабль. «И на кой хрен нас сюда позвали? Я бы лучше занялся тренировкой своих пилотов, чтобы они надирали задницы хотя бы в половину так же хорошо, как я». Ворча себе под нос, замолкаю под недовольным взглядом Сомнии, одетую в довольно изысканную смесь из парадного костюма, платья и военной формы. Держа меня за руку, она многообещающе стрельнула в меня глазами, как бы говоря, что если я не прекращу ныть, то жопка моя окажется в опасности и никакой титан ее не спасет. Скривившись, как от зубной боли, я все же постарался взять себя в руки. Пускай сегодняшний вечерок и был из разряда тех самых, когда больше хочется послать кого-то нахер и завалиться на диван, но мой милый зам выглядела такой счастливой, что у меня просто не поднялась рука отказаться, учитывая же, сколько она натерпелась за время моего отсутствия. Плюс постоянные выходки с другими мамзелями, да еще наш корабль сбили. Ладно, побуду сегодня хорошим кавалером или как это дерьмо называется. Но не успел я додумать мысль, как сзади кто-то из нашей бравой команды довольно громко прошептал: «Каблук». От злости сжав зубы, я ощутил, как напряглась моя спина. А парадная форма опасно затрещала, обещая лопнуть по швам в любой момент. Стоит мне только начать двигаться, как обычный и нормальный человек, а не кукла с палкой в заднице. «Пошли уже, шутники». Скрип моих зубов и раздавший за спиной смех был отчетливо слышен всем в радиусе пары метров, но благо местные бонзы, аристы и прочая шушера, считали нас обычным мусором и стойко игнорировали нашу компанию. По крайней мере, те из них, кто мог за свой месячный доход нанять сразу всех адских десантников сразу. Бля, опять. Краем глаза я увидел очередную толпу доходяг из миров Среднего Кольца. Одетые в шелка и золото, эти полные, зажиточные и явно живущие непосредством разумные, радостно окружили меня и мою спутницу со всех сторон, заваливая комплиментами и интересуясь нашим мнением по многочисленным вопросам. Представители бедных миров из Среднего Кольца – это особая прослойка общества, которая не может прижиться в обеих категориях. Их не принимает высший свет, как, например, сейчас происходит с нами. Но и бедняки из внешнего и дальше обычно шлют их нахер, порой приправляя это дело выстрелом из бластера или хорошим пинком под зад, чтобы неповадно было. Они не могли себе позволить собственные вооруженные силы приличного уровня, но при этом не хотели влезать в кабалу к гигантам и корпорациям, ибо у них была гордость и какой-никакой доход. Потому адские десантники были для них идеальным вариантом. Достаточно сильные, проверенные, на хорошем счету УКЮ, плюсов много, а из минусов только то, что нужно успеть раньше своих коллег, ибо люди у меня не бесконечные и только нескольким счастливчикам повезет оказаться под надежной защитой моей шайки головорезов и убийц под лозунгами о демократии и свободе. Они травили байки, подмигивали, намекали, но по факту все это можно было свести к одному простому предложению: «Начальника, выбери меня любимой женой, я лучшая, чем остальные». Но помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Словно ледокол, пройдя сквозь толпу, молодая девушка довольно приятной внешности остановилась напротив нас, одним своим появлением разогнав собравшихся вокруг меня чаек. Изящная и худая, как тростинка, она была одета в такое количество украшений, что платье просто терялось на их фоне. «Сука, да на эти брюлики можно целого судью построить. Мистер Альтман, я полагаю», протянув мне руку, тыльной стороной вверх, девушка явно с наслаждением наблюдала за нашей с сомнением реакцией. Моя растерянность и злость моего зама доставляли ей искреннее удовольствие, но сучка не на тех напала. По-солдатски сжимаю ее руку в крепкой мужской хватке. Чуть выпячиваю челюсть вперед и говорю самым тупым голосом бывалого вояки из возможных. «Рад знакомству, мэм. Позвольте представить мою спутницу, М». Совсем не аристократично выдала незнакомка, после чего ей потребовалось аж пару секунд, чтобы прийти в себя и новым куда более испуганным и растерянным взглядом осмотреть меня с ног до головы. «Я, мда, М, позвольте проводить вас, мистер Альтман, вас ожидают на встрече в главном зале». «Одного, конечно, мэм». «Пара секунд, мэм». Прикрыв сомнению своим телом, делаю нормальное лицо и встречаюсь взглядом со своим замом, которая стойко давит улыбку. «Я отлучусь, ты за главную, и подготовь челнок на всякий случай. Думаешь, ожидаются проблемы? Это паучье гнездо, где такие, как мы, лакомая закуска на аперитивчик». Мельком оглянувшись по сторонам, замечаю десятки взглядов, мазками проходящих по нам и нашей богатой спутнице. Тут явно какое-то корпоративное дерьмо, так что лучше быть готовым съебывать отсюда при первой возможности. «Хорошо, я поняла». Приобняв меня напоследок, сомнение шепнуло мне на ухо, опаляя своим горячим дыханием. «Будь осторожен». «Конечно». Прогулка с молчаливой и сосредоточенной богачкой вышла на троечку. Собеседницей она была дерьмовой, закусок не предлагала, даже соку не дала попить. Просто напролом повела до цели, стараясь вообще не пересекаться со мной взглядом. А вот я смог рассмотреть ее получше и знаете что, она пиздюха малолетняя, за тонной макияжа и побрякушек. Я как-то и не заметил сначала, что моей попутчице едва ли стукнуло 16, наверное оттого и вся неопытность. Будь это мадам в возрасте мамки Стифлера, легко бы меня парой слов заткнула, еще и говном бы облила так, что только по дороге домой понял. «Мы пришли», — вывел меня из размышлений тихий голосок девушки. Недовольно поджав губы, она гордо задрала подбородок, видать и сама поняла, что я просто постебался над ней, и больше не проронив ни слова, с гордой походкой удалилась в ближайший коридор, в то время, как передо мной растворились врата в рай. Шучу, но выглядело все настолько дорого, пафосно, богато, что я просто боялся дотрагиваться до вещей, которые находились в небольшом зале с парой диванов, на которых разместились всякие важные люди. Я узнал пару сенаторов, которых видел в новостях, важные и зажравшиеся. Они без зазрения совести употребляли глиттерстим. Рядом с ними стояла официантка человеческой расы, с самым мощным покерфисом, который я только когда-либо видел. Представитель техносоюза сидел неподалеку, весело болтая с парочкой фривольно одетых эскортниц, которые чуть ли не вешались на него. Мужчина мазнул по мне взглядом, но быстро вернулся к своим делам, наслаждаясь отдыхом и хорошей компанией. Пройдя дальше, я уже заметил и нормальные столы с адекватными гостями, которые были изолированы от остальных передвижными полыми стенами, с небольшим барьером внутри. За одним из столов я к своему шоку и восторгу обнаружил Рика Диккера, который, заметив мою охреневающую рожу, отсалютовал мне бокалом, что словно послужило сигналом к куче приветственных кивком и шелесту голосов с приветствиями. «Рад, что ты все же откликнулся, Сэм». Пожав мою руку, Рик чуть приобнял меня за плечо, абсолютно наплевав на манеры, на что все гости отреагировали вполне адекватно и просто продолжили заниматься своими делами, хоть порой и поглядывали в нашу сторону с нескрываемым интересом. «Я боялся, что подобные мероприятия тебе притят. Стечение обстоятельств, я, можно сказать, проиграл ставку». Кривая улыбка выползла мне на лицо. Не хотелось говорить Рику, что в гробу я видал подобное веселье, где за любое неосторожное слово вырежут всю твою семью или уничтожат дело всей жизни. «Так значит, это тебя я должен благодарить за это». «Ну», даже чуть засмущался Диккер, чтобы было крайне непривычно и подозрительно, «я лишь посоветовал пригласить тебя, а уж как дальше повернется». «Понятно. И кто же так жаждал моего внимания, что позвал оборванца-наемника из внешнего кольца Ашнакуат. Самый главный паук в этой банке, мистер Аперитивчик. Сзади к нам подошел статный мужчина, один вид которого явно говорил, что деньги этот хер никогда в жизни не считал. Ну или считал, но в таких суммах, названия которых обычно используют для оскорблений. Дариан Куат, к вашим услугам. Хитро улыбнувшись своими залихватскими усами, член одной из самых влиятельных семей в галактике, подошел ближе, невольно вторгаясь в мое личное пространство. У меня есть к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Глава 89. Нет, простите, на миг залихватские усики Дариана Куата приподнялись вверх, как в старых мультиках моей первой жизни. Комично задрав брови и артистично прикрыв рот ладонью, младший брат главы одноименной корпорации даже отодвинулся от меня на пару шагов, неверяще разглядывая, словно диковинную зверюшку. Сэм, укоряющий голос Диккера раздался рядом. Пускай он пытался говорить мягче, но я отчетливо ощущал стальные нотки недовольства. Рик явно был уверен, что я ухвачусь за подобную возможность, и мой быстрый отказ выбил его из колеи. Так же, как и Дариана, не стоит быть столь категоричным. Рик, я конечно все понимаю, но втягивать своих людей в корпоративные разборки семьи Куат, мы не того полета птицы. Сложив руки на груди, хмурым взглядом рассматриваю обоих собеседников. Одна ошибка, и от адских десантников ничего не останется. И я не уверен, что нас ожидает иной исход, даже в случае успеха. Вы драматизируете, мистер Альтман. Пригладив усы, Дариан подхватил с ближайшего столика бокал и, спрятав за ним нижнюю половину лица, заговорил куда более дерзким и привычным для себя тоном. Признаться, я ожидал другого, особенно после всех тех лихих и невероятных слухов о вас и вашей команде головорезов. Эти разборки не наш уровень. Куат, Техносоюз, Торговая Федерация. Увидев, как дрогнули веки обоих, я выдавил из себя кривую улыбку. Не нужно держать меня за совсем отбитого идиота. Я знаю, с кем вы хотите меня стравить, и мой ответ нет. Хаем, если вы и сами все понимаете, то осознаете, что конфликт с торгашами неизбежен. Пускай совет директоров и сдерживает амбиции нынешнего вице-короля, но долго это не продлится. Взболтав жидкость в бокале, Дариан подошел ближе к панорамному окну, вынуждая нас следовать за ним. К тому же, никто и не говорит о том, что вам придется сражаться со всем Техносоюзом и со всей Торговой Федерацией, лишь с отельными ее представителями. Структура этих корпораций неоднородна, Сэм. Вмешался в речь Куат Адиккер. Встав с противоположного плеча, Рик дыхнул в мою сторону своими фирменными сигаретами. Совет директоров Федерации против конфликта, и они не будут вмешиваться, если ты надаешь ставленникам вице-короля Ганрия по зубам. А старейшина Техносоюза не станет отвлекаться на одну из сотен состоящих в их объединении корпораций, которая поддерживает неймадианца. У Ганрия сейчас слишком мало власти и влияния в собственной организации, что уж говорить про подобного гиганта, как Техносоюз. Вновь перехватил эстафету Дариан. Эта парочка действовала настолько синхронно и слаженно, что у меня начали закрадываться подозрения. Или это была настолько хорошая импровизация, и я так и не услышал, зачем все это мне. Не особо надеясь на ответ, я тоже начал разглядывать потрясающую панораму космосу за окном. Точнее, огромный 8-километровый корабль, который завис на фоне этой самой панорамы, настоящее чудо инженерной мысли, чудовище в мире космического флота, дредноут типа доверитель. Эх, видя мою полную незаинтересованность, Рик точно переглянулся со своим педиковатым сообщником из семьи Куат. Давай откровенность на откровенность, Сэм. Отойди от окна. Диккер щелчком пальцев подозвал дроида, и тот оперативно расставил возле окна стулья и небольшой столик, чтобы мы могли не прерывать беседу и наслаждаться местными угощениями прямо здесь. Хаем, мистер Альтман, у вас есть родственники. Попытался вновь затянуть свою шарманку Дариан, но я просто отвернулся от него в сторону Рика. Старый следователь опасно нахмурил брови, но, видя добротную долю похуизма в моих глазах, устало выдохнул. Ты не меняешься, а ведь столько лет прошло. Ладно, чего ты хочешь, Сэм? Я знаю, что ты уже придумал цену, так скажи нам ее, и тогда уже поговорим о деле. Чего я хочу? Задумчиво оглядев обоих, вновь возвращаю взгляд к окну. Заметив движение моих глаз, оба моих собеседника удивленно охнули, и если Дариан смог сдержать себя в руках и лишь ответил хитрой улыбкой, то вот Диккер не сдержался. А ты не охуел ли часом? Слишком жирно будет для мелкой банды наемников, как ты сам сказал. Тыкнув в меня скрюченным пальцем, Рик остервенело приложился к бокалу. «Может, тебе еще и звание генерала Кю дать и заодно акции Кю этой Карелли?» Весело пожав плечами, возвращаюсь к дорого-богатой жрачке, которую явно не скоро смогу себе позволить. Тут в принципе было все, что только можно получить от галактики, и упускать подобный момент будет только идиот. Не скажу, что удивлен подобным ответом мистер Альтман. Подмигнув мне одним глазом, Куат закинул в рот пару креветок с планеты Дак, славящейся своими морскими угодьями. И сразу отвечу, что даже захвати вы для меня Корусант и возьмите в плен весь Сенат, я был бы не в силах передать вам этот корабль. Но, видя, как я хочу рассмеяться, Дориан наставительно поднял палец вверх. Мужчина явно выглядел довольным собой, и это мне не нравилось. Я не могу обещать вам доверитель, но верфи Куата могут построить вам другой корабль. Пускай не такой большой и не такой дорогой, но все же, бля, голос Куата превратился в шепот дьявола, который залезал мне прямо в душу. У вас ведь есть собственный флот, и он растет день ото дня. Уверен, что подобной армаде не помешает достойный флагман. Поджав губы, спешно отворачиваюсь в сторону окна, но судя по веселым улыбкам парочки говнюком напротив меня, то мой маневр не остался незамеченным. Вы уверены, что Техносоюз и директорат Федерации не вмешаются? Жадность меня точно погубит, но только услышав слова Дориана, я уже понял, что соглашусь, ибо тоже хотел себе огромный злоебучий корабль, который будет нести семена свободы по всему внешнему кольцу. Но отбросим шутки, ибо корабль это конечно хорошо, но куда важнее сам факт того, что Куат его для меня построит. Одного этого факта хватит для того, чтобы наконец-то избавиться от множества гадюшников по всей окраине. Пиратские станции, целые планеты с рабами и наркотой, картели, синдикаты. Имя Куата будет стоять за моей спиной, что сильно развяжет мне руки и позволит поднадавить через Рика на сенаторов. Глянув на бывшего следака, по одному его взгляду, я понял, что мы думаем об одном и том же. Хитрый прищур стариковских глаз обещал мне поддержку, если я наконец-то перестану ломаться, как школьница на выпускном, и соглашусь на сделку. Это всего лишь мелкие компании. Мой брат начал с ними активное сближение, рассчитывая через них получить доступ к грузоперевозкам Торговой Федерации. Все это время болтал Дориан, донося до меня хитросплетение интриг в семье Куат, до которых мне уже не было дела. Директор же наоборот, любит решать дела через политику и дипломатию, а не с помощью корабельных пушек. Хорошо. Прервав раздухарившегося парня, поднимаю ладонь в восстанавливающем жесте. Обсудим детали. В углу своей грязной каюты, освещенной лишь блеклым светом тусклой лампы, песчаный паук наклонился над старым, потрепанным столом, который стал для него чем-то большим, чем просто мебелью. Это было его единственное пространство для размышления и мытарств. Зета любит роскошь, богатые убранства, дорогие ковры, рабов, изысканные одежды и вышколенных слуг. Но все это лишь жалкий фасад на гнилом фундаменте. Ударив кулаком по столу, оставляя на нем очередную вмятину, киборг несколько секунд сидел неподвижно, после чего просунул одну руку под плащ и начал подправлять настройки в собственном теле. Минуты тишины вяло тянулись в этой мрачной и пустой комнате, которая была предназначена лишь для одного – размышления и многочисленных попыток успокоиться. Стены некогда обычной каюты пропитала темная сторона силы. Белые стены покрылись копотью и следами от молнии и огня. Потрескавшийся от перепада температур, металл укорежился и трескался, создавая тысячи гротескных и жутких узоров. Свет ламп давно оставил это место, и лишь тьмы властвовала над всяким, кто осмелился войти сюда. Один стол, такой же одинокий стул, и больше ничего. Я, когда-то великий воин, инженер и преданный слуга темной стороны силы, теперь застыл, как затянувшаяся теней поросль, корни которой прочно вросли в опустошенный грунт разочарования и предательства. Поддавшись наитию, бывший бит попытался успокоиться, но сделал только хуже, стоило словам покинуть динамик. Волна силы прошлась по стенам, выгибая их в обратную сторону. Взглянув на свои металлические руки, увенчанные царапинами и потертостями, он вспомнил о своих былых возможностях и силе. Тот пьедестал мощи, полный почти божественной силы. А что теперь? Жалкая изуродованная оболочка, вынужденная влачить свое существование с помощью металлических костылей и пищевых добавок от арканейского мутанта. Как же все это могло обернуться так? Он помнил, как мой ученик, сметанный амбициями, вызнав все секреты, ударил его в спину. Тогда песчаный паук был другим, гордым, сильным, не допускающим даже мысли о том, что его мелкий тугоумный воспитанник сможет хоть что-то предпринять, и потому он подпустил к себе предательство слишком близко. Глупый мальчишка, полагающий, будто он способен справиться с игрой, в которую я играл всю свою жизнь. Вскочив на ноги, киборг нервозно ходил кругами по комнате, каждым шагом оставляя вмятину в полу. Союзники, конечно, тоже оказали мне свои доброжелательные услуги. Малодушие и трусость, таков был их выбор. И вот я остаюсь в пустоте, оторванный от власти, окруженный лишь шепотом воспоминаний о том, каким я когда-то был. Темная сторона сгущалась вокруг киборга, окутывая его саваном, как заботливая мать, только и ждущая, чтобы ее любимый ребенок сделал первый и последний шаг, полностью отдавшись тьме. Я должен вернуть себе власть. Я должен заново построить свое влияние, свои связи. Ничто не может остаться недостижимым, и все может быть принесено в жертву. Резко застыв в неестественной позе, паук снял с пояса световой меч. Прокручивая рукоять в металлических пальцах, он медленно разгонялся, ощущая, как потоки тьмы проникают сквозь сталь и достигают его немногочисленных органов. Первая строка в моей новой игре уже написана. Активировав меч, озаряя алым светом мрачную и жуткую каюту, паук начал отрабатывать удары, представляя лица своих врагов под каждым ударом. Он бил все быстрее и быстрее, постепенно размываясь и превращаясь в неясное пятно с алым росчерк. Каждый шаг, каждая мысль. Я превращаю слабость в силу, как когда-то превращал металл в оружие. Все их планы, вся их ошибка в том, что они недооценили меня, посчитали погибшим, слабым, недостойным. Удары становились лишь быстрее. Мощь темной стороны нарастала, пропитываясь яростью и злобой своего адепта. Бывший бит вытворял невероятные вещи, на которые его бывший организм просто физически был не способен. Глупый мальчишка. Меч превратился в волну алого цвета, столь быстро крутил им киборг, перегружая собственные системы, напрягая механические части на полную, а органические поддерживая с помощью силы. Паук резко замер посередине комнаты, выполнив идеальный укол в предположительное сердце врага. Скоро, совсем скоро, я отомщу. Отключив меч и повесив его на пояс, киборг взмахом плаща разогнал скопившуюся вокруг дымку темной стороны. Всего одного желания бывшего бита хватило на то, чтобы успокоиться и прийти в себя. С достоинством задрав подбородок, он незамедлительно покинул каюту и уже пару минут спустя присаживался напротив своего самого важного союзника. Полегчало, тщательно пережевывая лику науталанцев, Магнус, не отрываясь от еды и экрана планшета, поприветствовал киборга. Великан сидел за огромным столом, а вокруг него сновали слуги. В углу играла изысканная музыка на каких-то древних и реликтовых инструментах с Корусанта. Рядом с мутантом стояла Твилика с опахалом. Одетая в одни золотые украшения, она с испуганным и скорбным лицом старалась смотреть куда угодно, кроме барского стола, на котором лежала и пара ее сородичей. «Я в порядке». Надеясь поскорее уйти от темы, киборг присел в специальный стул, который поднял его на высоту стола. Развалившись и закинув одну ногу на другую, паук с отвращением оглядел пиршество своего подельника и, с трудом подавив раздражение, задал интересующий его вопрос. «Какие вести из галактики? Как отреагировали наши бейновские друзья?» «Хаэм, как ты и предсказывал, наколов на огромную вилку, больше похожую на сельские вилы, кусок науталанина, Зета Магнус с наслаждением отправил его в свой рот, с трудом борясь с чавканьем и довольными стонами. Они явно рассчитывают, что мы влезем в конфликт Федерации тех наемников». Пускай арканиец и пытался говорить безразлично и спокойно, но пользователь силы прекрасно чувствовал, что гигант едва сдерживается от того, чтобы не зарычать. Его глупая личная месть к каким-то доходягам из внешнего кольца была даже умилительна, если бы не мешало их планам. «Потом с ними разберешься, как избавимся от бейнитов, то сможешь обрушить всю нашу мощь на их планетке». Недовольно сверкнув окулярами, паук на миг ощутил ненависть мутанта в свою сторону, но никак не стал на это реагировать, прекрасно представляя, что творится в голове у этой чокнутой твари. Сейчас куда важнее избавиться от очередного козыря нашего врага. Нажав пару кнопок на КПК, паук легким движением руки отправил пакет данных своему визави. Невероятный секрет, который хранился сотни лет и о котором знала лишь пара человек в галактике, ныне был передан по обычной почте. «Меня поражает твоя осведомленность». Не высказывая вопроса вслух, Магнус тем не менее задумчиво оглядел своего собеседника. Великан и раньше подозревал своего союзника в разных темных делишках с ситхами линии Бейна, но подобные откровения все больше уверяли, что когда-то раньше паук был одним из них. Это далековато от нас. Чтобы нас не заметили, придется лететь за пределами внешнего кольца. Еще и брать с собой только дроидов. Клоны Имри хороши и сильны, но они не берут пленных. За свою силу жуки платят мозгами. Я понимаю. Примирительно кивнув, бывший битый сам понимал, что их новая задача куда сложнее и опаснее, чем слить информационную сеть ситхов. Но и куш будет стоить того. Это верно. Вновь перечитав послание, Магнус откинулся на спинку кресла. Хорошо, сделаем это, но, зацепившись за брошенное в конце тихое «но», паук резко облокотился на стол, а вокруг него начало распространяться давление. В последнее время он с трудом сдерживал себя в присутствии клонодела, и его ежедневные причуды, капризы и безумства уже сидели у паука в печенках. «Я все же хочу сделать что-нибудь с адским десантом. Эти мелкие выскочки, проклятые букашки. Если бы металлическая маска, что заменяла ему лицо, только могла бы выразить всю ту бурю эмоций, что испытывал киборг. Мечты, мечты». Меланхолично подумав об этом, он вновь откинулся на спинку стула, успокаивая себя и надеясь, что тупой мутант поскорее создаст ему подходящее тело, которое сможет выдержать мощь темной стороны и не уступит металлу в прочности и маневренности. С его знаниями в кибернетике и инженерии, да с талантом Зеты в генетике, они смогут создать нечто потрясающее. Сожгу их миры, уничтожу, засыплю все ядом, чтобы каждый миг они испытывали боль и отчаяние, медленно умирая и вспоминая тот день, кто перешли мне дорогу. Ты закончил? Его простой вопрос и спокойный тон сбили Зету с импровизированной речи. Что? Ха, нет, я только начал. С вызовом ответил ему гигант и чуть подался вперед, явно пытаясь выглядеть угрожающе. В любом случае, вмешиваться в конфликт мы не будем. Это ловушка, и я уверен, что Плыгас или его новый ученик будут ждать тебя неподалеку, сами или наняв достойных охотников на поимку. Я знаю, скорее всего, весь этот передел влияния, игры корпорации и недовольство федерации напускные. Муон всегда славился подобными играми, пока не увлекся исследованием силы. Так что, уверяю тебя, стоит тебе просто оказаться рядом, как по твою душу слетятся все. Знаю, мой же план наоборот предлагает милую альтернативу. Ударить побольнее нашим врагам и испортить их собственную задумку. Знаю. Ударив пудовым кулаком по столу, Магнус тяжело дыша пялился в свою опрокинутую тарелку. Несколько минут гигант приходил в себя, не отрывая взгляда от столешницы. Его тело мелко потряхивало, а сам он сипло бубнил себе под нос. Но время шло, и пока киборг наслаждался вновь заигравшей музыкой и копался в своем КПК, арканийский мутант взглянул на него ясным взглядом и задал вопрос вполне адекватным и приемлемым тоном. «Значит, летим на Драмундкас, глава 90. Съебал отсюда, пока мы по тебе главным калибром не бахнули». Потрясающий дипломатический прием проявил один из моих капитанов, который стоял на страже планеты Ланник. Находящийся на пересечении двух гиперпутей, Ланник была лакомых куском для торгашей всех мастей, контрабандистов и прочей шушеры. До прихода сюда адского десанта, ныне планета радует потрясающим патриотизмом к республике и демократии в частности. На планете мирная жизнь, а торговля и вхождение под наш протекторат позволили Ланнику стать одной из планет, на которой торговый флот Бабабов построил свою станцию, что принесло еще больше барышей. Мы здесь еще и всех пиратов подчистили, так что жители планеты были на нашей стороне почти во всех вопросах, в особенности в противодействии лезущим сюда неимадианцам из торговой федерации. Ето, возмутительно. Вы хоть понимаете, на кого наставляете орудия? Безносый ксенос пытался храбриться, но даже не зная о трусливо лживом характере всей их расы, любой дурак бы отметил, что он готов навалить в штаны, когда орудия судьи начали разворот, а с боков на знаменитый транспортник федератов начали заходить дредноуты и корабли поменьше. Вы совершаете ошибку. Мы ведем свободную торговлю, и вы не имеете права. Знаем мы про вашу свободную торговлю. То-то половина трюмов спайсом набита и прочим дерьмом. Капитан судна явно хотел сплюнуть на пол, в силу привычки или просто для антуража, но флотоводец уже начинал терять терпение и потому становился все агрессивнее. Вам же сказали, что здесь не рады, а вы все лезете и лезете. Последний раз повторяю, Уводи свою посудину отсюда по-добру по-здорову. Сделав предупредительный выстрел над огромным бубликом, судья уверенно поплыл вперед, явно готовясь к бою. Голограмма испуганного неймадианца исчезла, и спустя миг корабль федератов начал разгон в гипер, чтобы поскорее убраться от чокнутых наемников. Вот как-то так все и было. Стоило записи закончиться, как капитан того самого судьи встал на вытяжку и, преданно пожирая глазами потолок, не показывал никаких сомнений в правильности своих действий. В целом я был согласен с ним, ибо у нас с баобабами вполне четко прописанный договор, чтобы больше не пускать на их территорию неймадианских крыс. Но уж больно агрессивные переговоры провел мой подчиненный. Хотя, плевать, нам ведь все равно нужно немного с ними повоевать, чтобы сбить спесь. А то такими темпами все грузоперевозки в галактике подомнут под себя. Мне то по факту было плевать, какие корабли возят товар между планетами. У адского десанта был свой флот плюс флот баобабов, который за мелкую мзду и защиту устроил нам натуральный грузопоток, позволяя не волноваться об инфраструктуре. Дешево и выгодно всем. Ну, кроме сенаторов, некоторых правителей планет, торговой федерации. Бля, не маленький список то вышел. Ну, да неважно. Хорошая работа. В следующий раз будь помягче, чтобы на нас весь конфликт не свалили. Взмахом руки останавливаю ответ флотоводца. Неймадианцы лезут в наши системы повсюду, так что ты легко потеряешься на фоне десятков других случаев их наглости. Волноваться пока что ни о чем, уж больно дерзко они нарушают договоры с баобабами и демпингуют цены. Кивнув на мои слова, капитан корабля ударил себя кулаком в грудь и уже хотел свалить в закат, оставляя высокое начальство размышлять в одиночестве, как по кораблю прошелся сигнал тревоги. Переглянувшись с капитаном, мы синхронно рванули в сторону рубки, на полной скорости покидая совещательный зал, где почти два часа кряду обсуждали безносых уродов. Не самое лучшее мое времяпрепровождение, но, по-другому, увы, никак. Стоило только выскочить за дверь, как на коммуникатор пришли сообщения от дежурной смены. Капитан, командующий Альтман. В систему зашли корабли без опознавательных знаков. Два десятка судов разного размера и комплектации. Скорее всего, пиратский клан в полном составе. Но визуально никакой характерной символики мы тоже не обнаружили. Сглотнув сухость во рту, офицер продолжил говорить спокойным и уверенным тоном. Пускай и докладывал он очень быстро. Но помимо них, за пиратским флотом вышло несколько кораблей торговой федерации. Судя по всему, это переделанные контейнеровозы. Чертовы ксеносы. Капитан корабля старался поспевать за мной, но мужику явно не хватало физической кондиции, чтобы угнаться за лучшим десантником в нашей славной команде. С пиратами все и так понятно, это на случай, если кто-то из нашего флота сможет сбежать, чтобы не наябедничали кю. Начал объяснять мне капитан, еще сильнее сбивая дыхание и уже пару секунд спустя пожалев о своем решении. Но из-за упрямства он все так же настойчиво продолжал рассказ. Я удивлен, что уроды решили действовать настолько нагло. Скорее всего, подкупили пару жирных рож, чтобы те отключили передатчики и не услышали наши сигналы о помощи. Не удивлюсь, если буйки с галанетом, связью и прочими передатчиками не работают. Так точно, сэр. Доступна только внутрикорабельная связь. Мигом отозвался офицер с мостика. А ловко у них тут все схвачено. Видать, давно работают и понимают друг друга с полуслова. От кораблей Федерации вначале шла передача, предлагающая сдаться, но сейчас они спешно разворачивают корабли. Впрочем, как и пираты. Думаю, через пару минут они покинут систему. Последнее предложение мы услышали уже вживую, вбежав на мостик корабля. Забежав внутрь, я сначала немного растерялся, так как атмосфера здесь была на диво спокойной и даже какой-то веселой. Корабли пиратов начинают подготовку к гиперпрыжку. Малые суда смогут стартовать через пару минут, покрупнее в течение получаса. Корабли торговой федерации задержатся дольше всех, но, к сожалению, мы все равно не успеем их догнать. С язвительной улыбкой, провожая взглядом удирающие точки на карте, зам-капитана вытянулся по струнке и доложил. И если я просто веселился от этого факта, то вот капитан судьи был явно не особо доволен, так как по сути бежал и напрягался впустую. Но у меня было чем его порадовать. Эх, жалко, конечно, но всем кораблям, говорит командир Альтман, приготовиться к прыжку. Мы последуем за кораблями Федерации в полном составе. Стоило моим первым словам утихнуть, как на корабле начался гвалт и беготня. Затрещали микрофоны и динамики от приказов, затопали офицеры, удаляясь на свои боевые посты. Капитан корабля расплывался в довольной улыбке, но, видимо, испытывал последние сомнения, которые мне в целом были понятны. Вызовите замка Масамнию, пусть пришлет сюда резервный флот вам на смену, это приоритетная задача, будет сделано. Решительно кивнув, капитан корабля с моего молчаливого дозволения вышел вперед и приступил к управлению своей флотилией, в то время, как сам я направился в ангар, требовалось попасть на свой временный флагман, который ныне был окружен четырьмя кораблями-близнецами и целым ворохом судов поменьше. Это просто ужасно. Нам говорили, что там будет лишь небольшой охранный флот. Нервно расхаживая из стороны в сторону, потирая длинные худые пальцы, украшенные дорогими перстнями, неймодианец средних лет в богатых одеждах был готов забиться в истерике. Никто не предупреждал меня, что придется сражаться с целой армадой кораблей. Возможно, это происки ваших врагов, господин. Уничижительно склонившись, один из заместителей подпевал первым принял на себя удар. Привлекая к себе внимание вышестоящего сородича, молодой неймодианец говорил уверенно, с толикой подхалимажа в голосе. Скорее всего, вас пытались убить руками этих дикарей разбойников с окраин. Я уверен в этом, господин. Хаем, думаешь, задумчиво теребя подбородок, глава карательного флота, которому обещали легких военных побед и выгодных контрактов, устало завалился в капитанское кресло, принимая из рук дроида-помощника бокал с виски. Это вполне возможно. Но кто именно это был? Кандидатов слишком много. Задумчиво перебирая имена своих противников и друзей в голове, неймодианец выпустил остатки гнева и страха, полностью сосредотачиваясь на своих мыслях. В это же время его замы облегченно выдохнули, показывая все возможные знаки одобрения удачно сыгравшему новичку. Но недолго музыка играла. Капитан, радар показывает возмущение в гиперпространстве. Один из дроидов повернул голову в сторону неймодианцев и своим безмятежным и занудно гнусавым голосом вбросил ошеломляющие вести. Крупные возмущения, предположительно 30-40 кораблей крупного тоннажа. Неужели эти глупцы последовали за нами? Оглядев сквозь иллюминатор крупную пиратскую базу, вокруг которой собралось множество кораблей космических ублюдков в компании десятка переделанных транспортников Торговой Федерации, уверенность полилась рекой из представителя трусливой и пугливой расы. Ксенос важно улыбнулся и, потирая руки, передал команду остальному флоту, который базировался в системе. Всего пара секунд, и из многочисленных ангаров полетели первые дроиды-истребители, одним своим количеством закрывая вид на пиратскую верфь. Космические преступники начали разворачивать свои корабли и строиться в подобие боевого порядка, в то время, как корабли ТФ-барышники вальяжно проплывали мимо них. Самоуверенные капитаны недавних контейнеровозов были свято уверены, что смогут противостоять на своих кустарных поделках любым боевым кораблям. Ведь их суда больше, у них больше пушек, толще броня и огромное количество дроидов, которые сейчас покидали ангары. И плевать им было на то, что недавно эти огромные неповоротливые туши таскали грузы и лишь пару лет назад их начали переделывать в подобие боевых судов. Плевать на то, что они ни разу не были в бою. Плевать, что несмотря на все теоретические выкладки, бывшие контейнеровозы ни разу не проходили испытания боем. Всему флоту приготовиться к бою. Не успел отважный неймодианец договорить, как из темноты гипера к ним навстречу выскочил ордер боевых кораблей, сходу открывших огонь во все стороны. Огромным пушкам потребовалось меньше минуты, чтобы навестись на неповоротливые суда Федерации, и миг спустя сотни турболазерных болтов обрушились на ближайший корабль. Вспышка. Разворотив передние листы брони и обрушив щит, снаряды достигли центральной части корабли. Разрывая шарик на куски, турболазеры пробивались дальше, уродуя пласталь и оставляя красочные разводы на обугленных краях. Пару секунд болты обрушивались на беззащитный центр корабля, ядро, пока не пробили его насквозь, попутно разворотив реактор. Боги, замерев соляным столбом, глава неймодинского флота пораженно разглядывал, как первый из вверенных ему кораблей разваливается на куски. Расколовшись пополам, внешнее кольцо корабля разлеталось в разные стороны, уносимое силой взрыва центральной части. Этого просто не может быть. Следующий барышник попытался выйти из-под огня, но совместный синхронный огонь четырех десятков судов оторвали от него огромный кусок, из-за чего корабль начал кренить влево-вниз, уводя с линии атаки, но и надежно выводя его из боя. Вдруг корабль, на котором и находился неймодианский флотоводец, резко покачнуло. Чудом устояв на ногах, без носа Ксенос ухватился за ручку своего дорого и шикарного кресла. Напуганный и почти сломленный, он даже не успел задать вопрос, как панический крик одного из его замов ударил по ушам. «У нас пробоина!» На левом борту слетел щит и несколько спасательных капсул пробили корпус. Спасательных капсул, но рядом не уничтожались корабли. Какие еще капсулы? До обломков ближайшего барышника и пиратского мусора слишком далеко. Тревога. Вторжение. Тревога. Вторжение. Синтетический голос и корабля резанул по ушам всех собравшихся. В ужасе уставившись на открывшийся перед глазами экран, четверка неймадианцев наблюдала за тем, как толпа солдат В, даже на вид, тяжелых доспехах, ввалилась внутрь почти голыми руками начали уничтожить их боевых дроидов модели В-1. Обнаружена абордажная команда противника. Требуется принять меры для защиты центральной части корабля. Повторяю, нам срочно нужно уходить отсюда. Отмахнувшись от мелкого зама, глава флота судорожно размышлял, как поступить. Забавный факт, когда нужно убежать или скрыться, мозги неймадианцев работают куда быстрее и адекватнее, потому решение было придумано мгновенно. Предлагаю отстыковать ядро и пока есть возможность, отступить. Не раздумывая лишний раз, чтобы не сомневаться в принятом решении, командир корабля нажал пару клавиш на сенсорном экране и, дождавшись подтверждающей команды, отстыковал ядро. Согласен. Отлично. Прекрасная идея. Хором заголосили неймадианцы. Ну, не зря же именно я стал капитаном. Не слушая панические выкрики техперсонала и других членов экипажа, которые остались во внешней части корабля, ядро плавно покинуло свое место и на всех парах устремилось подальше от разгорающейся битвы.